Глава вторая. Дверь он открыл совершенно голый, и будь на моем месте хоть сам президент, он бы и глазом не моргнул. Мир он воспринимал во всей его наготе. «Сал!» — воскликнул он с неподдельным трепетом в голосе. «А я уж решил, что этому не бывать! Наконец-то ты пришел ко мне!» «Угу», — сказал я. «У меня все пошло прахом. А как твои дела?» «Хорошего мало, хорошего мало. Однако нам надо обсудить миллион разных вещей. Наконец-то, Сал, самое время нам с тобой потолковать. Давно пора». Садясь на том, что да, самое время, мы вошли в дом. Мой приезд походил на явление зловещего демона-искусителя в обитель непорочных ангелов. Только мы с Дином уселись на кухне и в волнении приступили к нашей беседе, как сверху послышались рыдания. Что бы я ни сказал, Дин на все шептал с неистовой дрожью в голосе один ответ. «Да!» Камила знала, что будет дальше. Очевидно, на несколько месяцев Дин затих. Теперь же, когда явился демон, он снова начал сходить с ума. «Что с ней?» – прошептал я. «Она совсем плоха, старина. Все время плачет и закатывает истерики. Не пускает меня к долговязому Гейлорду, стоит мне прийти попозже, психует. А если я остаюсь дома, она со мной не разговаривает и вдобавок называет отъявленным негодяем». Он побежал наверх ее утешать. Слышно было, как Камила кричит. «Ты врешь, врешь, врешь!» Воспользовавшись случаем, я принялся осматривать их удивительный дом. Это был покосившийся шаткий деревянный двухэтажный коттедж, терявшийся среди многоквартирных домов на самой вершине русской горки, откуда открывался вид на залив. В доме было 4 комнаты, 3 наверху и одна большая, служившая чем-то вроде полуподвальной кухни внизу. Дверь кухни выходила в заросший травой дворик, где было вывешено выстиранное белье. В глубине кухни была кладовка, где валялись старые башмаки Дина, покрытые дюймовым слоем запекшейся техасской грязи. Грязи той ночи, когда Хадсон застрял у реки Бразос. Хадсона уже, конечно, не было. Дин больше не в состоянии был за него выплачивать. Теперь у него вообще не было машины. Вскоре должен был появиться на свет нежеланный второй ребенок. Рыдания Камилы навевали жуткую тоску. Не в силах этого вынести, мы сходили за пивом и, вернувшись, уселись на кухне. Камила наконец уснула, а может, просто лежала безучастно глядя во тьму. Я понятия не имел, что у них стряслось, разве что Дин попросту свел ее с ума. После моего отъезда из Фриска он вновь помешался на Мэри Лу и несколько месяцев кряду ошивался возле ее дома на Дивисадера, куда каждую ночь она приводила нового матроса. Подглядывая в почтовую щель, Дин созерцал ее кровать. Он видел, как по утрам она валяется там с очередным парнем. Он таскался за ней по всему городу. Ему нужны были неопровержимые доказательства того, что она шлюха. Он любил ее и испытывал страшные муки. В конце концов, он раздобыл где-то дурной зеленки, как ее называют в среде наркоманов. Зеленка – необработанная марихуана. Раздобыл по нелепой случайности и накурился до умопомрачения. «В первый день, — сказал он, — я лежал на кровати, одеревенелый, как доска, не в силах ни пошевелиться, ни вымолвить словечко. Вытаращил глаза и уставился в потолок. Слушал, как шумит у меня в голове, смотрел цветные видения и прекрасно себя чувствовал. На другой день на меня снизошло все. Все, что я когда-либо сделал, о чем знал, читал, слыхал или догадывался. Все это вновь явилось мне и выстроилось в голове в совершенно новую логическую цепь. Так как в мыслях у меня было только одно, как бы не растерять, не спугнуть овладевших мною изумлений и благодарности, я непрерывно твердил «да, да, да». Негромко, одно только «да», очень тихо. И видения от этой зеленой травы длились, пока не настал третий день. К тому времени я все понял, до меня дошел смысл всей моей жизни, и я знал, что люблю Мэри Лу, знал, что должен разыскать отца, где бы он ни был, и спасти его. Знал, что ты мой друг и все такое. Я знал, как велик Карло. Я знал тысячи вещей обо всех, обо всем. Потом на третий день началась жуткая череда кошмаров наяву. Они были такими дьявольскими, страшными и зелеными, что я в испуге свернулся калачиком, обхватил руками колени и стонал. Ох, ох, ах, ох. Соседи меня услышали и послали за врачом. Камила с ребенком гостила у родственников. Взбудоражилась вся округа. Когда соседи вошли, они увидели, что я лежу на кровати с навеки раскинутыми руками. Потом, Сал, взял я малость этой травки и побежал к Мэрилу. И хочешь, верь, хочешь, нет, с этой тупоголовой чуркой произошло то же самое. Те же видения, та же логика, тоже окончательное решение всех проблем, осознание всех истин сразу, одной тяжкой глыбой, а дальше трах, кошмары и боль. Тогда я понял, что так сильно люблю ее, что хочу убить. Я прибежал домой и начал биться головой о стену. Потом помчался к Эду Данкелу. Они с Галатеей вернулись в Фриско. Я расспросил его об одном малом, у которого, как мы знали, есть пистолет. Потом зашел к этому малому, взял пистолет, понесся к Мэрилу, заглянул в почтовую щель. Она спала с каким-то парнем. Я никак не мог решиться и ушел, а через час вернулся и вломился в дом. Она была одна. Я отдал ей пистолет и велел убить меня. Целую вечность она держала пистолет в руке. Я попросил ее заключить со мной полюбовное соглашение о двойном самоубийстве. Она не захотела. Тогда я сказал, что один из нас должен умереть. Она и на это не согласилась. Я бился головой о стену. Старина, я просто-напросто спятил. Можешь у нее спросить, это она меня отговорила. А что было дальше? Все это произошло несколько месяцев назад, когда ты уехал. В конце концов, она вышла замуж за торговца подержанными автомобилями. Этот безмозглый ублюдок поклялся убить меня, как только отыщет. Если понадобится, мне придется защищаться и убить его, и тогда я отправлюсь в Сан-Квентин, Сал. Потому что еще одно, любое обвинение, и я отправлюсь в Сан-Квентин пожизненно. Это для меня конец. А тут еще эта никудышная рука и все такое прочее. Он показал мне свою руку. В волнении я не заметил, что его рука ужасно изуродована. Я двинул Мэрилу в лоб 26 февраля в 6 часов вечера. Точнее, в 6:10, потому что я помню, что через 1:20 должен был встретить проходящий товарняк. Тогда мы увиделись в последний раз, и в последний раз все решили. А теперь слушай, мой большой палец преспокойненько отскочил от ее лба. У нее и синяка-то не осталось, она даже засмеялась. А вот пальчик мой сломался у запястья. И какой-то гнусный доктор вправил кость, что оказалось делом нелегким. Он 3 раза накладывал гипс. В общей сложности 23 часа я прождал на жестких скамейках и все такое. А когда он делал последнюю гипсовую повязку, то проткнул кончик пальца вытягивающейся шпилькой, так что в апреле, когда гипс сняли, оказалось, что шпилька внесла инфекцию в кость. И у меня начался остеомиелит, который перерос в хронический. И после операции, которая не удалась, после месяца в гипсе мне в конце концов ампутировали крохотный кусочек этого злосчастного пальца. Он размотал бинты и показал палец. Под ногтем не хватало примерно 0.5 дюйма мяса. Дальше хуже. Камилу-то с Эмми содержать надо. Вот мне и пришлось гнуть спину формовщикам в Файерстоуне, где я вулканизировал покрышки с новым протектором, а потом затаскивал в кузов 150-фунтовые колеса. При этом я мог пользоваться только здоровой рукой, и то и дело ударялся больной. Опять ее сломал, опять ее вправили, опять возникло заражение, и она распухла. Так что теперь я сижу с ребенком, а Камила работает. Понятно? Мать честная, у затравленного джазом великого спортсмена и работяги Мариарти болит пальчик. Жена каждый день колет ему из-за этого пальчика пенициллин, от которого он покрывается сыпью, потому что он вдобавок еще и аллергик. За месяц он должен принять 60 тысяч единиц флеминговского горючего. Да еще каждые 4 часа глотать таблетку, чтобы сражаться с аллергией, которую это горючее вызывает. Он должен принимать кодеин с аспирином, чтобы унять боль в большом пальце. Ему надо прооперировать ногу из-за воспаления кисты. В следующий понедельник он должен подняться в 6 утра, чтобы ему почистили зубы. 2 раза в неделю он обязан показывать врачу свою ногу. Каждый вечер пить микстуру от кашля. Он должен непрерывно сморкаться и фыркать, чтобы прочистить нос, который провалился в том месте, где несколько лет назад была сделана операция переносицы. Он потерял палец бросковой руки, а ведь был самым великим пасующим в истории исправителя школы штата Нью-Мексико. На 70 ярдов бросал. И все же никогда я еще не был так счастлив и доволен жизнью. Я счастлив, что вижу, как играют на солнышке прелестные маленькие дети. Я страшно рад видеть тебя, мой славный и бесподобный Сал. Я знаю, что все будет хорошо. Завтра ты увидишь ее, мою дивную милую дочурку. Она уже может без посторонней помощи простоять целых 30 секунд. Она весит 22 фунта, а рост ее 29 дюймов. Недавно я высчитал, что она на 31 с четвертью процента англичанка, на 27,5% ирландка, на 25% немка, на 8¾ голландка, на 7,5% шотландка и на 100% настоящее чудо. Он от души поздравил меня с завершением книги, которую уже приняли в издательстве. «Мы знаем жизнь, Сал, мы стареем, каждый из нас мало-помалу, и начинаем разбираться кое в каких вещах. Мне хорошо понятно все, что ты рассказываешь про свою жизнь. Мне всегда были близки твои переживания, а теперь ты уже готов заполучить несравненную девушку, если только сможешь ее найти, заинтересовать и заставить тревожиться о твоей душе, что я так упорно пытаюсь сделать с этими своими чертовками». «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» – завопил он. А наутро Камила вышвырнула нас обоих вон со всеми пожитками. Началось все с того, что мы позвонили Рою Джонсону, старому денверскому Рою, и пригласили его выпить пиво. Дин при этом присматривал за ребенком, мыл посуду и стирал на заднем дворе, однако в своем возбуждении делал все это спустя рукава. Джонсон согласился отвезти нас в Милл-Сити на поиски Реми Банкура. Камила вернулась из врачебного кабинета, где работала, и бросила на нас печальный взгляд женщины, уставшей жить. Я попытался внушить этой загнанной бедняжке, что не вынашиваю никаких низких помыслов в отношении ее семейной жизни. Поздоровался и заговорил с ней со всей сердечностью, на какую только был способен. Но она знала, что это надувательство, к тому же наверняка перенятое у Дина, и лишь слабо улыбнулась. Утром они устроили жуткий скандал. Камила улеглась на кровать и зарыдала, а мне как раз приспичило в туалет, и попасть туда я мог только через ее комнату. «Дин!» — крикнул я. «Где тут ближайший бар?» «Бар?» — удивленно переспросил он. Дин мыл руки в кухонной раковине внизу. Он решил, что я хочу напиться. Я признался, перед какой стою дилеммой, и он сказал: «Иди себе спокойно, она постоянно плачет». Нет, этого я сделать не мог. Я выскочил на улицу и принялся искать бар. Пройдя в гору и под гору и миновав кварталы 4 русской горки, я не обнаружил ничего, кроме прачечных автоматов, химчисток, киосков с газировкой и косметических салонов. Тогда я вернулся в наш ветхий домик. Дин с Камилой орали друг на друга, а я с виноватой улыбкой проскользнул между ними и заперся в ванной. Через несколько секунд Камила уже бросала Диновы вещи на пол гостиной и велела ему убираться. К своему изумлению, над диваном я увидел написанную маслом картину, на которой в полный рост была изображена Галатея Дангел. И тут до меня дошло, что все эти женщины долгие месяцы своего одиночества и бабства проводят вместе с удачей о безумии своих мужчин. С дальней половины дома доносилось маниакальное хихиканье Дина, сопровождавшееся громким плачем ребенка. В следующее мгновение Дин, уже бесшумно, словно Груча Маркс, скользил по всему дому, его сломанный палец, замотанный гигантским белым бинтом, стоял торчком, напоминая маяк, неподвижно возвышающийся над неистовством волн. Вновь я увидел его многострадальный, громадный, потрепанный чемодан, откуда торчали носки и грязное белье. Дин склонился над ним и принялся бросать туда все, что попадется под руку. Потом он взял чемодан поменьше, самый немыслимый чемодан в США. Сделан он был из бумаги и разрисован так, чтобы его можно было принять за кожаный. Вдобавок к нему были пришпилены какие-то шарниры. Крышку пересекала огромная прореха. Этот чемодан Дин обвязал веревкой. Затем он схватил матросский брезентовый мешок и побросал вещи туда. Я взял свой мешок, набил его, и пока Камила лежала на кровати, твердя «врешь, врешь, врешь», мы выскочили из дома и потащились по улице к ближайшему фуникулеру, являя собой ходячее нагромождение чемоданов с торчащим наружу гигантским перебинтованным пальцем. Этот большой палец стал символом решающей стадии Диновой эволюции. Его уже больше ничто не волновало, впрочем, как и прежде. Однако теперь его вдобавок стало волновать в принципе все. Другими словами, все ему было безразлично, раз уж он родился и живет в этом мире, ничего тут не поделаешь. Посреди улицы он меня остановил. «Знаю, знаю, старина, ты наверняка ошарашен. Не успел ты добраться до города, как в первый же день нас вышвырнули на улицу, и ты не можешь понять, что я такого сделал, чтобы заслужить подобную немилость, да и все прочие напасти в придачу. Хи-хи-хи. Но посмотри на меня, прошу тебя, Сал, посмотри на меня». Я посмотрел на него. На нем была футболка, исползшая с живота рваные брюки, дрявые башмаки. Он был небрит, лохматый, нечесан. Глаза налились кровью. Огромный забинтованный палец он держал вертикально на уровне груди. Держать его так он должен был постоянно. А на лице его блуждала самая идиотская ухмылка, какую я когда-либо видел. Нетвердой походкой, вертя во все стороны головой, он обошел вокруг меня. «Что видят мои очи? Ага, голубое небо, Лонгфелло!» Он пошатнулся, прищурился и протер глаза. «А еще окна! Ты вглядывался когда-нибудь в окна? Давай поговорим об окнах! Мне попадались просто сумасшедшие окна! Они корчили мне рожи, а если были задернуты шторы, то еще и подмигивали!» Он выудил из своего брезентового мешка «Парижские тайны» Эжена Сю и, пристроив книгу на оттянутой вперед футболке, принялся с видом истинного педанта читать прямо на улице. «А правда, Сал, давай на ходу врубаться во все, что увидим!» В следующее мгновение он уже об этом забыл и безучастно смотрел вокруг. Я был рад, что приехал. В тот момент я был ему нужен. «Почему Камила тебя выгнала? Что ты теперь будешь делать?» «А?» – переспросил он. «Чего?» Мы ломали голову над тем, куда идти и что делать. Я понял, что все должен решать сам. Бедняга Дин, сам дьявол, ни разу не пал так низко. Обуреваемый идиотизмом, с зараженным пальцем, увешанный потрепанными чемоданами своей сиротской лихорадочной жизни, проведенной в нескончаемых гонках из конца в конец Америки, загубленная перелетная птаха. «Пошли пешком в Нью-Йорк», — сказал он, — «а по дороге запасемся всем необходимым». «Да!» Я достал свои деньги, пересчитал их и показал Дину. «Здесь у меня, — сказал я, — целых 83 доллара с мелочью. Если хочешь, поехали вместе в Нью-Йорк. А потом отправимся-ка мы в Италию». «В Италию?» — глаза его загорелись. «В Италию? Да, как же мы туда доберемся, любезнейший Сал?» Я все взвесил. «Я заработаю кое-какие деньги, получу 1000 долларов в издательстве. Будем с тобой любоваться всеми сногсшибательными красотками Рима, Парижа и прочих подобных мест. Будем сидеть в уличных кафе, жить в бардаках. Как же не поехать в Италию?» «Заметано», — сказал Дин. А потом до него вдруг дошло, что я настроен серьезно, и он впервые искоса посмотрел на меня, ведь раньше я никогда не брал на себя обязательств в отношении его тягостного существования. И взгляд этот был взглядом человека, взвешивающего свои шансы в последний момент перед тем, как сделать ставку. В глазах его были торжество и высокомерие. То был долгий дьявольский взгляд, устремленный мне прямо в глаза. Я тоже взглянул на него и смутился. «В чем дело?» — спросил я, чувствуя себя несчастным. Он не ответил, но продолжал искоса буравить меня все тем же настороженно высокомерным взглядом. Я пытался припомнить все, что сделал Дин в своей жизни, и понять, не было ли среди этих дел такого, которое теперь заставляло его что-то подозревать. Решительно и твердо я повторил то, что сказал раньше. «Поехали со мной в Нью-Йорк. Деньги у меня есть». Я взглянул на него в смятении. Мои глаза увлажнились. А Дин все не отводил от меня своего взгляда. Однако глаза его стали пустыми, он смотрел сквозь меня. Наверное, это был переломный момент нашей дружбы, когда Дин осознал, что я и в самом деле часами думаю о нем и о его бедах. И теперь он пытался втиснуть этот факт в рамки своих страшно запутанных, вымученных мыслительных категорий. Что-то щелкнуло внутри нас обоих. Я вдруг ощутил беспокойство за парня, который на несколько лет моложе меня, на 5, и чья судьба все последние годы была тесно связана с моей. В нем же происходило нечто такое, о чем я смог бы судить лишь по дальнейшим его поступкам. Он высказал бурную радость и заявил, что все решено. «Что значил этот взгляд?» – спросил я. Мои слова причинили ему боль. Он нахмурился, а хмурился Дин очень редко. Оба мы были расстроены и сбиты с толку. В тот чудесный солнечный день мы стояли на вершине холма в Сан-Франциско и на тротуар падали наши тени. Из многоквартирного дома, стоявшего по соседству с домом Камилы, вереницей высыпали 11 греков и гречанок, которые моментально выстроились на залитом солнцем тротуаре, а один из них попятился на другую сторону узкой улочки, наводя на них фотоаппарат и улыбаясь. Мы глазели на этих представителей древнего народа, которые играли свадьбу одной из своих дочерей, быть может, тысячную в непрерывном чередовании смуглых поколений и улыбок на солнце. Они были хорошо одеты, они были нам чужими. Казалось, мы с Дином волшебным образом перенеслись на Кипр. Над головой в искрящемся воздухе парили чайки. «Ну что?» – еле слышно, робко произнес Дин. «Мы едем?» «Да», – сказал я. «Мы едем в Италию». И мы подняли с земли свою поклажу. Он здоровой рукой большой чемодан, я все остальное, и потащились к остановке фуникулера. Через мгновение мы уже спускались с холма, устроившись на покачивающемся сиденье и болтая ногами над тротуаром. Два надломленных героя западной ночи.